Али. Фихаль. Почему? Потому что буква Я. Мы сказали Я и Вау, Замат будет у нас фихаль, а Алиф будет Тазур. Ты говоришь Аль-Кади Матуф, Марфу, Матуф, Марфу, Алямату Рафи, Дамма Мукаддар Али фихаль. Теперь смотрите, Ва Харфуат Харфуат Абдилля Фатхаля Махалляхмин Раб Гулями. Кто сделал ты араб на гулями? Рустам. Гулями. Да. Мы же проходим сейчас какую тему? Когда у тебя будет харакат мукаддар, а не касрман. Ты как говоришь? Марфу алямату рафи дамма мукаддара. Посмотрите, вот тут выражение, вот написано в книге. Манаа мин зухуриха ат-та'аззур. Манаа мин зухуриха иштигалю аль-махалль бихаракати мунасава. Что значит иштигаль аль-махалль бихаракати мунасава? Вот это мим. По идее, там же должна была быть дамма, потому что мим, живите, у нас ни на вау, ни на я, ни на алиф не кончается. Однако у нас что за мим? Мы говорим марфу алямату рафиги дамма мукаддара манаа мин зухуриха иштигалю аль-махалль, то есть помешало нам выявить вот эту дамму, иштигалю аль-махалль, занятость места бихаракат аль-мунасаба, соответствующим харакатам. Потому что у нас я, вот это я мутакаллим, всегда перед собой требует что? Кесру. Понятно или непонятно? А, Али понял? Ну-ка объясни, что я сейчас сказал про вот это гулями. Сделай на него ираб. Он вообще, по идее, не бихархулят, он говорит биттабаия. Потому что у нас вот таваби, помните, мы же проходили же? И ты вот говоришь, вообще правильно говорить, марфу бит табаия, потому что он является, у нас атф является одним из таваби. Нет, дамар мукаддара, остановись. Теперь вот это предложение. Смотри, самая последняя строчка в этом абзаце, видите, вот, мана мин зугуриха, вот слово таазуру сиха любери, иштигалю махалли бихаракати мунасу. Понял, да? То есть помешало выйти или выявиться вот этой дамме, что занятость места, а это вот это надмим или подмим, соответствующий харакят. Кому вот это непонятно? Понятно теперь? Вот я тебе говорю предложение. Ахасту альмаля мин гулями. Сделай араб мин гулями. Маджрур би харфи джар. Ага, валямату джаррихи. Гулями. А. Что скажешь, Закарий? Мин гулями, сказал. Ахаз тульмаля мин гулями. Мухаддара? Разве мухаддара? Мин гулями. Ну почему дальше? Ты что хочешь сказать? Ты что хочешь? Захира. Так Захира или Мухаддара? Не, как над Ясуху? Вот я тебе мин гулями напишу предложение. Ты вот у тебя предложение где? Вот листочек. А, где это ты? Вот я вам пишу предложение. Смотрите, ахазду аль-маля мин гуля-ми. Вот так. Тебе вот это и, это же что у нас, мудаф на ляй же, да? Тебе вот на гулям надо сделать, араб. А. Давайте, кто вот решится правильно сказать и скажите, давайте. А, давай, скажи, Барбула. Гулями, делай. Махру маджруби харфи джар. Валямату джаррихи. Да. Мы же сейчас сами берем, что сказали, что у нас харакат я всегда мешает. То есть я мутакалим у нас мешает всегда выйти харакату. Поэтому, субханаллах, может быть, вот здесь, но его ираб будет маджрур. Би харфи джар. Валямату джаррихи кисра. مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه مناسبه. То есть кесра стоит вместо кесры. Вот это кесра, который стоит перед я буквой, это не кесра слова гуляма, а это чья кесра? Буквы я. Поняли, да? Это кесра буквы я, ну не кесра. А кесра та, она ее сверху накрыла. И видите, она как вам сделала шубухат, как вам посеяла сомнения, что между вами начались разногласия в этом вопросе. Поэтому, потому что ваша основа, если у тебя я мутакалим приходит, то есть я первого лица, буква из первого лица, то знай, перед ним у него строго есть, это представьте, как шляпа, эта шляпа никогда не снимается. Кожа пришит. Всегда вот эта вот кесра, что бы ты ни делал, она никогда не уходит. Поэтому, если она стоит, то есть, например, если мы скажем гуляму и поставим кесру, все, вот эта шляпа закрывает эту даму. Если скажем гуляма, то есть, например, дарабту гулями, я побил своего гуляма. У нас же, по идее, мансуб же, мансубу алямату назби, что фатха мукаддара мана мин зухурихи, иштигалю аль-махаль би харакати мунасаба, а это кесра. Шляпа вот эта помешала, закрыла у нас все. Фатху. А если я скажу ахазтуль маля мин гулями, у тебя кесра есть там, родная? Ну, пришла вот эта кесра и закрыла эту кесру. Поняли? Поняли? Понятно или нет? Барак. Иштигаль, занятость. Пожалуйста. Гулями и будет, если с я буквы. Нет, правильно. У тебя как? Ваджия. Это у тебя вот эта вот фатха стоит не... У тебя ваджи. У тебя, смотри, ваджи сколько слов? Два слова. И араб ваджи какой? Ваджахту ваджи. Я что, направил свое лицо, сделай араб слово ваджи. Без я буквы. Без буквы я. Ваджи. Мансуб. Вафима мафолем би. Мансуб алямату назбихи. Фатха мукаддара мана мин зухуриха. Иштигаль махаль би харакати мунасаба, а это у тебя я, поэтому ты, а потом ваджхия, вот это вот я, который стоит, это уже вот эта фатха стоит над чем? Над мудафун иляй. Это у тебя так уже пришло, у арабов используется. Да, как мы говорим, же можем сказать, что мин харачту мин байт, а можно сказать харачту мин аль байт. Мин аль байт. Поняли? Мин аль байт. То есть это мин аль байт и мин байт одно и то же же. Правильно или неправильно? Вот точно так же ваджи или ваджия – это одно и то же. Только на это слово. На гулями я не говорю, не гулями. Как? Гулями я. Гулями я. Может быть, произношение, проблем нет, но это я, это что у тебя? То есть вот эта фатха – это не от того, что слово мансуб. Это фатха – это у тебя вообще отдельное слово. Это фатха над каким? Над другим словом стоит, а это слово? Удафу ныляй. Понял, да? Может быть, гулями проблем нету в этом? Используется так. А? Нет, если ты тогда дальше соединяешь какое-то слово, какая-то вещь может быть. Баракаллаху фик. Например, у нас когда приходит, допустим, Аллах Субхана Таала рассказано в Коране. Фама манутия китабаху бишималихи. Фасауфа юхасабу хисабан. Нет, не это, не это, это фама манутия китаб фаякулю я лейтани лям ута китаби я. Вот это там га есть, это га нету там, это га. Это га, вот для чего уляма говорят, нахуй приходит вот это га, там увидите китаби я, га буква. Это га на самом деле, она ставится для того, чтобы вот именно китаби я, вот на эту я указать, что вот это я есть там буква. Валям адри ма хисаби я, видите? Валям адри ма хисаби. Пойди. Я лейта хаканатин кадия, магна анни, мали, халика анни, султани. То есть мали, султани. Все-все это будет фаиль. Однако, что марфу алямату рафи и дамма, мукаддара мана амин зухуриха иштигаль махаль би харакати аль мунасаба. Баракаллаху фикум. Шала несложно без нее, да? А? Параколофик. А, что хотел спросить, Закарий? То есть это, Гулям это гулям, у тебя отдельное слово, а я это у тебя отдельно, ты уже я уже отдельно разбираешь, говоришь про букву я, что у нас говоришь? Что это у тебя мудаф, уныляй. Гулями у тебя. Слово гулями, почему? Дабма кесра муха. Ахасту, почему кесра мухаддара? Заново начинать. Это то, что я сейчас уже минут 20 объясняю, почему там кесар мухаддар. Не сообразишь. Вот сейчас я тебе скажу. Представь вот пример такой. Представь, люди стоят, фотографируются. Стоят дети, например, вот хотят фотографироваться, две сестренки. У одной шляпы и второй шляпа. И встала одна фотографироваться, не зови сестренку, давай прибеги, прибеги, давай быстрее, быстрее, сейчас, а то фотограф. И прибежала, у этой второй сестренки шляпа была больше, чем у первой сестренки. И она встала и своей шляпой закрыла шляпу первой сестренки. Это же из фотографии получилось, то есть одна сестренка шляпа, и у второй шляпы не видно. Это же не значит, что вторая была без шляпы. То есть теперь, если мы посмотрим слово гулями, там кесра есть. Там, ну, кесра есть, там, но это кесра, что, мухаддара, это кесра мухаддара спрятанная. Почему она спрятана? Потому что есть другая кесара. А это кесара буквы Я. Вот перед этой буквой Я всегда, везде стоит кесара. Всегда, везде стоит кесара. И вот эта кесара, она подобна шляпе. Шляпе вот этой буквы Я. Даже если кто-то другой в шляпе, она своей шляпой закрывает свои шляпы. Понял? И вот когда ты сказал, у тебя гулями там есть кесара. Почему? Потому что пришла харфу, хабт, лиджар. И когда пришла вот эта я из-за этого харакят, потому что она никогда не отходит от нее, этот харакят, вот этот харакят я закрыл родной харакят кесру у слова гулян. Понятно. Также и другие харакяты. Просто, ну видишь, у многих, вот именно в этом примере, в положении джар у многих может быть что недопонимание. Именно в положении джар. Там-то понятно, что джа гуляями марфу аля матурафи дама мукаддара лиштигаль махаль Бихаракатин у нас, вот там понятно, мацу понятно. А вот это джарм, кесра, кесру закрывает. Вот здесь немножко может быть путаница в голове. Ну, думаю, сейчас стало понятно, созвонимся. Всевышний Аллах спонтан. Над я кесру своей. Перед я. Перед буквой я всегда кесра стоит. Не, я у тебя всегда на фад, на сукун кончается. Или же иногда вот с фатой приходят проблемы. Вот эта кесра, она перед я стоит. У мукаддара это родная у слова гулям. Если я без я скажу просто ахасту маля миналь гулям, как будет у нас? Мин гулями же, кесра же. Гулям, потому что это же у тебя не на больную букву кончается, на мим кончается. Гулями ты говоришь, ты говоришь маджрур, бихар фиджар, валяма туджаррихи, кесра захира. А когда ты добавил к нему я, вот этот дамир, мудафуныляй, все, вот этот дамир закрывает кеср. И перед этим дамиром, и я дамиром, всегда стоит кеср. Это кеср любой харакат закрывает. Будь этот харакат фатхай, он закрывает его. Будь он даммой, он закрывает. Будь он даже кесрой, вот эта кесра закрывает эту кесру. Алямату джаррихи, ты говоришь кесра мукаддара. Мукаддара на этот, после мим. Да, мим. Кесра мукаддара, то есть который после мим стоит. Ты не говоришь аля, просто говоришь кесра мукаддара. Кесра мукаддара. Аля мим, можешь сказать, меш кадр, кесра мукаддара аля мим. Мана мин зухуриха иштигалю. Аль махаль би харакатин мунасаба. А там где фата? Фата у тебя там мукаддара ли таазу. Аля алиф. А, мукаддара алиф. Понятно, да, иншаллах? Тайф. Ватакуль лян ярба аль-фата валькади вагулями. То есть видите, теперь здесь стоит все у нас положение. Лян ярда стоит в положении нас. Аль-фата валгулями стоит также в положении раб. Такулю инна аль-фата валгулями лафаизин. Видишь, инна аль-фата здесь в каком положении будет стоять? Давайте сделайте, я раб. Абдусалям. Инна аль-фата. На фата, да, на фата сделай, раб. Мансуб би абияи шай би харфи наз баракаллаху фик ва аламату назби аль-фатха мукаддара Литта'азур. Литта'азур. То есть она фатха мукаддара ли та'азур. А ты не сказал альфа таким будет. Это исму инна. Исму инна. То есть почему тебе мансуб? Потому что это что, би харф инна, потому что это исму инна. Гулями. Сделай рад, хамза. Ва гулями. Ва гулями. Гулями кем у нас будет здесь? Ма'туф, баракаллаху фик. Ма'туф, би харф льват. Но мы говорили, и у какого не положения? Раф, насб или джар? Мансуб бит таб'ия, мы говорим, мансуб бит таб'ия, потому что у тебя вот это атф является один из таваби. Мансуб бит таб'ия, у аламату насбихи. Как я? Ты же мансуб говоришь, мансуб. Фатха мукаддара мана'а. ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. Вы обязательно это приложение выучите, ладно? То есть اشتغال المحل بحركة مناسبة. Ага. Не, просто можно сказать литтазур, то есть облегчить можешь. Договорились? Так, потом у вас вот приложение марарту бильфата ва гулями валь кади. Сделай ра просто. بحرف الجر علامة جره علامة جره مقدرة لإشتغال نعم كسرة مقدرة للتعذر كسرة مقدرة إلى الثقل للتعذر إلى الثقل للتعذر للتعذر نعم أنت مش أسرى زليت هو كلام كلام Ты раз тазур, то тазур, вообще так. Дальше. Гулями. Гулями. Матуф биттабия. Матуф. Не матуф биттабия. Ты скажи матуф, потом маджрур биттабия. Аламату джаррихи. Аламату джаррихи. Аламату джаррихи. Кесрату мукаддарату. Кесра мукаддара баракаллаху фик. Мана амин зухуриха. Баракаллаху фик. Иншалла, думаю, понятно, да? А, Али, понятно, Азамат. Понятно? Точно? Проверить? Не надо? Ну ладно, значит непонятно, если не хочешь. Фама кана ахируху алифан лазиман. То, в конце которого, то есть слово, в конце которого алиф лазим. Алиф лазим, как вот фата и так далее. Тукаддару алейхи джамиу л-харакат литаазур. То есть любой харакат, ты говоришь там мукаддар, почему литаазур? Невозможно, потому что его произнести этот харакат. Ваюсамма л-исму мунтага би алифин максур. То есть вот это имя как называется? Максур. Помните, 80 точков же брали? Исмун максур и исмун манхус. Манхус это то, что кончается на я, а максур то, что кончается на алиф. Мислю фата والعصو والحجة والراحة والراحة والرضا ما كان وما كان آخره يا اللازمة أتوف كنسي تشتور كنسي этот حجة это перевод разум А нет, как от арабов пришло, так оно пишет. Да, проблем нет. Аса можно вот так написать, а можно с алифом написать, а махсура. Проблем. Оно и так пишет, никаких проблем. Хиджа ум разум, так берется. Аса, палка, фата, мальчик. Раха, раха, знаете, что такое? Раха. А? Как? Вот раха это имеется в виду, да, ручная медица. Раньше же как медица было? Вот такие два камня круглые. Два камня, вот это называлось раха. То есть и там дырочка, допустим. И пшеницу садят, это вот они же вот так вот крутили за камень. Да, жерна, вот это раха перевод. Рида, знаете, да, это довольство. Макана ахираху я лазима, ту каддару алейхи дамма валь кафра. Здесь стиха, видите, то слово, у которого конец будет я или вау, а я, то у него дамма и кесра будет листиха. Ваю самма лисму мунтага билья как? Манкус. وَتَذَرُوا عَلَيْهَا الْفَتْحَ لِخِفَّتِهَا А видите, а фатха, мы же помните проходили, что фатха у нас будет يَدُعَ или قَدِيَ Потому что легко, фатху очень легко произнести. نَهُ الْقَدِي وَالدَّعِي وَالْغَازِ وَالسَّعِي وَالْآتِي وَالرَّامِ Ты, например, говоришь جَعَ قَدِي وَالدَّعِي وَالْغَازِ وَالسَّعِي وَالْآتِي وَالرَّامِ А если скажешь رَأَيْتُ, то как скажешь? Кадия, вадаия, вальгазия, васаия, вальатия, варамия, потому что легко произнести. Вама кана мудафан иля я мутакалим, а то, что является мудаф для я мутакалим, то есть я мутакалим будет у него мудафан иляй, то каддару алейхи лхаракат куллюха лиль мунасаба, наху гулями, ва китаби, ва садиқи, ва аби, ва устави. Устави. Понятно, да? С муарабом разобрались? Есть вопросы по муарабу? Задавайте вопросы до того, как вам будет заданы вопросы. А, или нет вопросов? Или есть вопросы? Мана мизухурихи помешала, то есть выявиться этому харакату. Помешала выявиться этому харакату. Ладно, я вам тогда вопрос. Иараб, мы взяли его иараб. То есть слово, допустим, возьмем истиамаль, истиамалюн, слово такое, истиамалюн, арабское слово. Или истихраджун, истихрадж. Вот истихрадж, вот у тебя истихраджун, столько харакат. Какие там, вот смотрите, харакат. Первый это что, кесра под хамза, истих. Потом у тебя сукун на ц. Потом кесра после буквы т. Стих. Потом фатха над буквой ре. Потом дамма после буквы джим. Вот и араб нас какой харакат касается? Только последний, а это харакат, который стоит над буквой джим. Над буквой джим. Лихиффатиха. Лихиффатиха. То есть из-за легкости. Так. Дальше. Мы сказали, что у нас харакят, то есть иараб, это то, что меняется, что? Быстро, давайте повторим. Харакят то, что меняет свое положение. Положение или последнюю букву? Последний харакят в зависимости от амиля, который приходит, то есть в зависимости от его положения. Если он в положении фаиль, то оно будет марфуй. Если в положении того, на кого падает действие, мафуль, то он будет мансуб. Если стоит просто харфу джар, то будет маджру. И так далее, баракаллаху фикум. Потом мы сказали, что у нас иараб бывает либо мукаддар, либо такдири, либо лявзы. Правильно же? Либо мухаддар, либо лявзы. То есть, либо мы явно видим, что, чем отличается мухаддар от лявзы? А. Лявзы, когда... Не, не слабые буквы. Почему? Потому что у тебя гулям нету слабой буквы, и там мухаддар не. Правильно ты говоришь? Правильно же или нет? Гулям. В слове гулям есть слабый? Потом... Нет, ты же сам говоришь, например. Мы же только что взяли, например, ра-айту гулями. Поэтому, видишь, ты не точно говоришь. А мы говорим, чем у нас отличается лявзы от мухтахдири? Лявзы то, что мы что произносим. Вот это изменение мы произносим. В нашем произношении оно, это изменение выявляется. Говорю, Мухаммадун, Мухаммадан, Мухаммадин. Видите? А мукаддар, то, что вот это изменение конца слова не произносится. Говоришь, джа гулями, раайту гулями, дарабту гулями, саллямту аля. Гулями. Поняли, да? Мукаддар и так далее. Потом мы сказали, что у нас мукаддар бывает по каким трем причинам? Адусаля. Первую причину назови. Одну из трех причин. Не-не-не. Мукаддар по каким причинам у нас бывает? Таазур. Понял, да? Второй какой? Истифхаль. Третий. Мунасаба, то есть иштихаль махаль би харакатин мунасаба, то есть если у нас место занято подходящим харакатом, баракаллаху фикум. Когда у нас таазур будет? А, шейх Нурулла. Таазур, когда он будет? В каких именах? Не, таазур, таазур, баракаллаху фик, таазур. Аллаху акбар. Таазур, когда будет я и максура. Это не я, это называется алиф максура, баракаллаху фик. Это называется алиф Максура. Алиф Максура это будет, если у нас слово кончается на алиф Максура, то всегда будет у нас харака мукаддар ли таазур. А когда будет листисхаль Мухаммад? Когда я Максура. Когда я, слово кончается на я. То есть, если слово называется манкуса, то есть, если мы манкус, тогда у нас как будет? То есть, то, что на я кончается. Харака там мукаддар или захира будет? Слово кади, да и так далее. Харака мукаддара или захира? Мукаддара почему? Почему? Почему мукаддар заман? Лификаль. Все харакаты, любой харакат будет мукаддар лификаль. Кроме? Все харакаты будут мукаддар лификаль. Кроме фатхи баракаллаху фик. Еще что нам мешает? Какой еще третий? Сказали у нас первый таазур, второй у нас что? Истискали, третий? Мунасаба. Мунасаба это когда будет? А? Я мутакалим. Малягу я мутакалим. Что он делает? Вот это харака мунасаба, это что имеется в виду по словам? Харака мунасаба. Что за харака? О какой харака идет речь? А? Кесра, который стоит перед я. Баракулуфикум. Поняли, да? Мы говорим, иштигаль махаль би харакатин мунасаба, то есть то, что место занято подходящим харакатом. Что, кто такой вот этот подходящий харакат? Это кесра, который стоит перед я. Она всегда вот место занимает. Будь это слово баракулуфик рустам на последнюю, на больную букву кончается или на здоровую. Понятно, да, с этой иншаллах? Таб юкабиль ля раббина. То есть у нас вторая вещь, то есть то, что у нас есть, это называется бина. То есть слово у нас не только муараб. Слово может быть либо муараб, либо мабни. Яттадиху кулля вахиди минхума тамам аттидах бисаби бабаяль нахр. То есть нам становится ясным значение каждого из них. То есть либо мы обнимем его, да? Тогда, когда мы объясним другое слово. То есть, если ты объяснишь, например, алейкум ассалям, таркат, объяснишь одно слово, становится тебе ясным другое. Что значит другое? Вакат тарака муалиф баянуль бина. И говорит о джрумии, не пришло, что такое мабни. Почему? Потому что он тебе объяснил, что такое араб. И если ты понял, что такое араб, все остальное это мабни. وَنَحْنُ نُبَيِّنُهُ لَكَ عَلَى طَرِيقَةِ الَّتِي بَيَّنَّ بِهَا عَلَى رَبِّ. И мы, говорит, объясним тебе, что такое мабни, таким же путем, как объяснили тебе, что такое аля раб. То есть шейх Мухиддин Абдул-Хамид, рахматуллахи алейхи, джазаллаху хайран, видите, то есть уделил нам время и объясняет нам. Хоть Ибн Аджурум не объяснил. فَنَكُلْ. Мы говорим لِلْبِنَا مَعْنَيَنْ. Точно так же, как у нас у араба есть два смысла. Какие два смысла? Что за два смысла? Ой, слово араб. Люгави и истиляхи. Точно так же у нас у любого слова есть люгави и есть истиляхи. То есть его смысл в языке, языковое значение у языковедов и смысл терминология, то есть науки наху. И мы говорим, что бина ахаду люгави фама маана фил люга, то что касается языковедов, фагу ибарату нанвадри чай ля чай. Аля джихати юраду биха ссубут валь лузум. То есть, что такое бина? По-русски одним словом сказать, это здание или строение. Здание или строение. Бина – строение. И вот он говорит, хауа вадду шай аля шай. То есть, когда ты ставишь одну вещь на другую, аля джиха, то есть, каким образом? Юраду биха ссубут валь лузум. То есть, таким образом ставишь одну вещь на другую, что этим самым ты хочешь, чтобы оно было крепкость. И обязательность. То есть, если ты вот ставишь какую-то вещь над какой-то, вот, например, здание, как у нас строят кирпичи? Вот так два кирпича, потом третий вот так, правильно? Вот так же кирпичи не строят один над одним. Потому что если один над одним вот так просто ставишь, это не называется бина, правильно же? Не называется строением, потому что оно упадет. А когда кирпич ставит так два кирпича, потом один так кирпич и так далее. То есть, вот таким образом, когда строишь что-то, это называется, что у нас в языковом значении слова бина. Ам аль-манави. Аля-джихади, то есть образом, ну, оно дословно, если так перевести, дословно, это когда ты ставишь какую-то вещь на какую-то, с таким образом, что ты как бы желаешь этим крепости и обязательности, то есть чтобы оно крепко стало и обязательно. Это как дословно. То есть аля-джиха имеется в виду вот образ. Аля-джиха, слово образ. Юраду биха, то есть желая этим, субут, крепость и обязательно. Аммаль маана фил истиля, а нас касается, потому что мы сейчас разбираем наху, нас касается это сменение, не смысл в терминологии. Фагу лузуму ахира калима, то есть это обязательность, видите, лузум, и знаете, у нас всегда есть связь между языковым и шариатским значением, языковым и терминологией. Всегда есть связь. И видите, вот тут лузуму ахира калима, то есть обязательность последнего конца слова халятан вахидан, то есть в одном положении. Всегда конец слова стоит в одном положении. Лигайри амиль валя атиляль. Валя атиляль, можете это слово убрать, потому что уляма сказали, что вот это в терминологии, то есть в слове, или в этом вот тарифе, в этом правиле, когда мы говорим про мавни, ля атиляль лишнее слово не нужно. Ля атиляль, да, поэтому можете его просто-напросто зачеркнуть, как об этом сказали уляма. И поэтому у нас остается улюзумуль ахира калимати халятун вахд лигайри амиль. То есть имеется в виду, когда слово обязывается быть в одном положении, несмотря ни на какой амиль. Несмотря ни на какой. То есть какой бы амиль ни пришел, какой бы он местный стал, все равно слово своего окончания не меняет. В отличие от чего? От яраб, от муараб. Вазалика каллюзум кам. Мы видим, как слово, допустим, кам. Уаман. Сукун. То есть то, что слово кам и слово ман обязалось чем? Сукуном. Никогда на словом кам не приходит ни фатха, ни кесра. Точно так же на словом ман, ни фатха, ни кесра. Всегда у нас сукун. Однако кто-нибудь может сказать, как я вот читал в Куране, Аллах субхана ва тааля, ман иллази, ман иллази. Нет, мы говорим слово сукун, однако вот это кесра, от чего у нас пришло? Литтахаллюсы мин ильтихаси сакинаин. То есть, чтобы избавиться от двух сукунов. Когда два сукуна, как помните, мы про тэш говорили, это не сакина же называется. Однако у нас приходит в Куране, вакалят иль арабу. Вакалят иль арабу. Как калят на сукун же кончается, а мы сказали, нет, это потому что два сукуна, когда приходят, для облегчения произношения ставим кесар. Не от того, что там кесар есть. Нет. Точно так же слово ман всегда кончается на сукун. Лигайри амиль, то есть имеется в виду, какой бы амиль, то есть никакой амиль на него не действует. То есть он в одном положении не из-за какого, не из-за того, что на него какой-то амиль действует. Нет, он сам по себе такой. И никакой амиль на него не действует. То есть поставь его в положение рав, допустим, слово ман. Например, я вам скажу предложение. Джа аман таарифуху. Пришел тот, которого ты знаешь. Фаиль же, правильно? Джа аман таарифуху. Фаиль же, однако все стоит, заканчивается на сукун. Дарабта ман сабабтак. Сабабака. Саббабака. Ты побил того, кто тебя поругал. То есть ты побил того, кто тебя поругал. Ман. Даже мафулумби все равно же заканчивается на сукун. Ахастульмаля мимман таарифуху. Я взял имущество минман от того, кого ты знаешь. То есть минман у нас, по идее, должно быть положение джаржи. Все равно кончается на сукун. Видите, то есть ман слово поставь его файлем, поставь его мафулем, поставь его маджруром. Он всегда кончается на сукун. Понятно? И атиляль не нужно, поэтому не загружайте, не надо. Уберите это. Он вам не нужен. Калюзум, и точно так же, как люзум, уляи, ухадами, уамси. То есть, тоже вот эти три слова у нас заканчиваются на кесру. Всегда. То есть кесра. Уакалюзум мунзу вахайфу аддам. То есть точно так же, как у нас слово мунзу вахайфу всегда кончается на даму. Уакалюзум айна вакайфа альфат. Уамин хаза лидах. То есть после этого объяснения «Та'алям анна аль-кабаль бина» то, что признаки бина арба, четыре. Какие у нас признаки были у араба? Или признаки араба? А? Какие у нас признаки араба? Сколько признаков было? Четыре. Какие? Фатха, кесра, дамма, сукун. Барак луфик, неправильно. Какие признаки у нас были у араба? Раф, нас, джарн, джазм. Поняли, да? Признаки араба, вот эти признаки. А признаки мабни, это у нас фатха, кесра. Поэтому мы, смотрите, когда слово муараб разбираем, мы как говорим? Джа Мухаммадун. Мы говорим, джа Мухаммадун мар фу. Видите, сразу ему признак даем. А когда мы говорим джа хаза, говорим мабни аля сукун хаза. Мабни аля сукун. Поэтому признаки араба у нас являются раф, нас, джар, джазм. А признаки мабни дамма, кесра, фатха, сукун. Поэтому говорит, ва мин хаза лидах та'лям, то есть после этого объяснения ты знаешь, анна аль-кабаль бина арба, то что признаки бина, у бина четыре признака, ас-сукун, валь-кассар, валь-дам, валь-фатх. وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعسر عليك معرفة المعرب والمبني. То есть после, говорит, объяснения этого теперь тебе легко понять или узнать, что такое муараб, а что такое мабни. فإن المعرب, то есть муараб, ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا. То есть муараб, и заметьте, у нас мы говорили, есть разница между иараб и муараб. Он говорит, что такое муараб? Муараб — это то, у чего изменился его конец. Лявзан, либо в произношении, либо тагдиран, подразумеваемый. Бисабу вилямиль, по какой-то причине. Валь мабни, слово мабни, у нас есть разница между мабни и словом бина. Аль мабни ма лязима ахируху халатан вахидатан. То, что обязуется, конец этого слова, то, у чего обязуется, то есть конец слова всегда будет в одном положении. Лягайри амиль. То есть какой бы амиль на него действовал, он не меняется. И атиляль нам не нужен. Значит, у нас слово муараб и араб, слово и араб — это процесс, при котором меняется окончание слова в зависимости от его положения. Это слово что? И араб. А муараб, муараб — это что у нас? Само слово, у которого меняется окончание в зависимости от его положения. Точно так же мы говорим слово бина. Бина – это процесс, при котором не меняется окончание слова, в котором бы оно положение не было, а слово «мабни» – это само слово, у которого не меняется положение, в каком бы оно положении, не меняется окончание, в каком бы оно положении не было. Понятно, да? То есть разница между «муараб» и «араб», «мабни» и «бина», и что такое и «араб», и что такое «мабни». Есть вопросы, баракаллаху фикум, или нету? «Муараб» – изменение. Чисто по... Нет, оно подходит, не подходит у тебя, наверное, потому что мы слово муараб описываем слово. Слово муараб и мабни описываем само слово. Угу. Только само слово. Вот у нас можно такое вот поставить положение. Вот вопрос муараб и араб, муараб и мабни, поставьте себе такого, как бы маленький правило в голове. То, что начинается на мим, описывается слово. А то, что где мим нет, описывается сам процесс. Поэтому говорю, муараб — это само слово, мабни — это само слово. Поэтому говорю, Мухаммадун — это слово муараб или мабни? Слово Мухаммад, я говорю, это Мухаммад — это калима муараба или, говорю, калима яраб? Я Мухаммада чем описываю? Слово муараб или яраб? Муараб. Правильно? Потому что это слово калима хаза, слово хаза, я описываю его мабни или ибина? Мабни. А вот сам процесс, когда я говорю Мухаммадун, Мухаммадан, Мухаммадин, в зависимости от положения, вот это вот изменение называю как? И араб. И точно так же хаза, когда я ставлю, например, хаза в положении файль, в положении мафуль, в положении маджру, я его как называю? Бина. Понятно, да? Баракулуфик. Я вот дальше. Не устали еще? Чуть-чуть вот. Анвауль и араб возьмем и все еще. Вот, чуть-чуть. Анвауль и араб, то есть виды и арабы. Виды и арабы. У аксаму гуарба, Ибн Аджурум говорит, у арабы четыре вида. Рафун, ва насбун, ва хафдун, ва джазм. Фалиль асмай мин залик, то есть имена, какие вот из этих четырех признаков в именах есть? Мин залик, арафун, ва насбу, ва хаф, ва ла джазма фиха. То есть имя у нас никогда не бывает в положении джазм. Валиль афали мин залик, а что касается глаголов? Арафун, ва насбу, ва джазм. «Ля хавда фиха». То есть фель у нас либо раф, либо насб, либо джазм. Ибн Аджурум, рахматуллах алейхи, пусть Аллах ему и нам простит наши грехи, забыл про сказать, какими признаками у араба обладает харф. Какими признаками у араба? Сказали, у имен у нас что? Насб, хавд или раф. А у глагола у нас либо раф, либо насб, либо джазм. А у частицы харф? А? Баракаллаху фиг. Значит, он ничего не забыл. Потому что мы у нас раф и насп и джазм. Это является признаками муараба. Это признаки муараба. А хуруф у нас все мабни. Поэтому, когда мы говорим про частицы, мы вообще не говорим о чем? О словах муараб и так далее. То есть, когда мы, допустим, как можно сказать, когда мы говорим, допустим, о шотландцах и гефидлянцах, мы никогда слово негр не употребляем, правильно же? Вот так вот очень важно, потому что у нас, как вот скажем, допустим, шотландцы и финлянцы у нас имеют определенный цвет кожи, в отличие, допустим, от африканцев, они имеют свой цвет кожи. То есть, поэтому, когда мы говорим про муараб, мы говорим не используем слово, а когда говорим про мабни, никогда не используем слово ни раф, ни насб, ни джар, ни джазм, или ни хаф, ни джазм. Договорились? Поняли это или не поняли? وأقول أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة. То есть признаки араба, которые у тебя приходят в именах и в глаголах. Почему в именах и глаголах не сказал в частицах? Рустам. Почему он сказал признаки араба, которые приходят в именах и глаголах, и не сказал и частицах? Баракаллауфик, потому что частицы у нас мабни, а мы говорим сейчас только про муараб. وأنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة الأول الرف. То есть прежде первый признак это раф. Мы как говорили условно называем вот эти вот признаки муараба как падежами, падеж. Но это не значит, что их надо сравнивать с чем, с расит, потому что ты про подлежащий у нас что? Это кто что? Родительный, кого чего, дательный кому чему? Нет, такого нет. Поэтому некоторым братьям, когда проходит они на и говоришь, например, вот это именительный падеж, он говорит, кто что? Кто что, нет такого, кто что, это у тебя в русском языке оставь. Это просто условно, то есть, чтобы тебе немножко облегчить, на самом деле это и не падежи. Это просто условно так назвали, чтобы немножко облегчить. И поэтому, вот, знаете, многим братьям, почему тяжело нахучить, многие братья, которые знают правила русского языка, когда изучается, им преподается примерно вот перевод, примерно, они начинают все сравнивать с чем? С грамматикой русской. Им говорят, например, «Мубтада» – это «подлежащее», а «Хабар» – это «сказуемое». И он начинает правило подлежащего в русском. Нет, это так не пойдет. Так не делай. Понятно, да? Просто это тебе условно, только для названия. Только для названия. И поэтому ты, когда название назовешь, обязательно, чтобы человек выучил его настоящее название. Ты скажи, не ограничивайся, не говори слово «Мухаммадун» – это что? Именительно падежим. Не, именительно падежим. Ты говоришь «Мухаммад» – слово «Марфу», условно его назовем. Имените падеж. То есть вот это слово марфу, чтобы у него в голове было, чтобы это вначале мы используем именительный падеж, а потом уже все именительный падеж мы не будем слово использовать. Мы уже будем говорить только марфу. Баракаллаху фикум. وأنواع الإعراب التي تقع الاسم والفعل جميعا أربعة. الأول الرف والثاني النصب والثالث الخف والرابع الجزم. То есть признаки إعраба у нас четыре: это рф, насб, хаф и джазм. ولكل واحد من هذه الأنواع أربعة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة. То есть у тебя есть вот этих четырех смысл языковой смысл и грамматики, то есть терминологии. Аммар раф фи льуга, что касается слова раф фи льуга, его значение, языковое значение улю вартифа, то есть то, что указывает на высоту. Мы говорим слово раф, что значит раф? То, что указывает на высоту. Но это какое значение? Языковое. А не говорит, например, слово «Мухаммад Мурфу» от того, что оно выше написано, я его повыше напишу на строчке. Нет, это языковое значение. У тебя терминология, это языковое значение. «Вахуа фистилях», а что значит «фистилях»? «Тагайюру махсус», то есть конкретное или какое-то определенное изменение. «Аляматугу» и признаком этого изменения «аддамма», то есть признаком этого слова является «дамма». «Вамана баанха», или же то, что приходит вместо «даммы», как, например, «али». Вау джама, или вау асмаусита, или субботу, нун и так далее. Васатарифу Хариман Ма Янубу Анидамма. И скоро ты узнаешь, где то, что приходит вместо даму, фильфасль ати, в следующем разделе, инша Аллах. Ваяку раф фикулли миналь исми вальфель. Раф у нас приходит перед именами и перед глаголами. Например, ты говоришь Якуму Алию. Сделай раф, давай, Рашид. Якуму Алию. Эль-Мударе, Марфо. Почему он Марфо? И араб объясняет. Литаджар рудиги миналь джазими ван насиби. Джазими ван насиби. Или мина насиби ван джазими. Ага. Дамма захиру баракаллаху фик. Али? Али. Ну скажи ва алямату рафи сразу, не напрягайся. На файле, на слово марфу не обязательно пока не напрягаться, просто скажу. Можно вообще марфу аля файлия тиги. Аля файлия тиги. Валиматурафида. Таджарру диги, то есть оголение. Отсутствие. Отсутствие миналь джазм насиба этого. Да, отсутствие насиба и отсутствие этого, вот оно здесь, вот оно все само предложение. Вот это есть, что потом можешь переписать. Марфу ли таджарруди гимина нас воль джазм.